И тут приходит из крайней деревни Ефим и прямо к нам на совещание, без стука. Я, говорит, могу попробовать спасти стадо. Ну, председатель, естественно, обрадовался. Но я-то с высшим образованием понимаю, что не может человек темный из деревни решить проблему, против которой наука пока бессильна. А председатель ему говорит: «Спаси, Ефимушка, Христа ради». А я ж партийный. Какого такого тут еще Христа ради? А потом думаю: а откуда этот выскочка вообще про ящур узнал? А оказывается, жена председателя с утра уже к нему сбегала. Ох, как я тогда разозлился. Ответственность за эпидемию на мне, а они заради прибыли своей будут рисковать. А Ефим мне и говорит: дай мне 2 дня, а там ясно будет, смогу я или нет. А 2 дня – это же в данной ситуации огромный срок. И за эти 2 дня могут всем троим срок влепить нешуточный за вредительство. Да еще и врагами народа объявить. Времена-то какие были. Ох, и натерпелся я страху. И что, спас дед стадо? Вернул Александр рассказчика в русло повествования. Ну, он или не он, я не знаю. Но ни одна корова у нас больше не заболела. А как он их лечил-то? А он их не лечил. Как это? А вот так. Он взял заболевшую корову и 2 дня сидел рядом с ней, положив на нее руки и закрыв глаза. И сидел он так, пока она не издохла. А когда она копыта-то откинула, он вышел и говорит: «Все, за остальных коров можете не волноваться». А как я могу не волноваться? Я волновался, по нескольку раз на день все стадо осматривал, но ни одна корова больше не заболела. А в соседних колхозах все стада подчистую сожгли, согласно инструкции. А когда все успокоилось, я пошел к Ефиму со своим профессиональным интересом. «Что, спрашиваю, ты там корове подыхающей?» На ухо 2 дня нашептывал. «И почему вирус не стал распространяться?» Ну, он мне честно все и рассказал. «И что?» Александр от нетерпения заерзал на скамейке. Старик достал из кармана пачку папирос, медленно закурил и, выпустив клуб дыма, сказал: «Так я ж говорю тебе, что ничего не понял. Тогда мне в этом стыдно было признаться. Я ж ветеринар с высшим образованием, а он кто? Знахарь деревенский». Выслушал я его рассказ и из уважения к его возрасту сделал вид, что все понятно. Домой пришел, что вспомнил, записал в тетрадь. Думал, посоветуюсь потом с коллегами, обсудим. Да так и не решился. Побоялся, что засмеют. Потом с другими вопросами ходил к Ефиму. Он всегда помогал, даже научить меня пробовал. «А тетрадь эта у вас сохранилась?» — с надеждой спросил Александр. «Лежит где-то. А вы можете ее мне отдать?» Старик поглядел на Александра с улыбкой. «А отчего ж не отдать? Мне она уже не пригодится». Зеленая тетрадка. Вернувшись домой, Александр сразу же взялся читать содержимое зеленой ученической тетрадки. Все оказалось не так-то просто. Во-первых, почерк у ветеринара, как у всех бывших студентов, был испорчен конспектированием. Но его можно было разобрать, а вот сам смысл текста был очень странным. По мнению знахаря Ефима, в природе существуют различные бестелесные формы жизни, которые можно назвать духами Земли, но чаще их называют демонами. Для своего существования они должны периодически подпитываться энергией. Генерировать энергию могут только существа, имеющие материальное тело, поэтому бестелесные вынуждены паразитировать на них. Для этого у бестелесных есть разные способы, один из которых проявляется в мире как вирусы. Вирус внедряется в животных или людей, выбирая носитель, максимально подходящий для генерирования энергии необходимого демону качества. Выполнив свою задачу, накопив энергии, бестелесные покидают тело жертвы. Если силы жертвы достаточно, чтобы накормить демона досыта, то жертва выздоравливает. Если нет, то погибает. В случае с ящуром, как сказал знахарь Ефим, демону необходимо количество энергии, которое может дать стадо около 300 голов, мучаясь болезнью в течение 2 недель. Но так как коровам спокойно болеть не дают, а уничтожают зараженных особей, пока болезнь даже не проявилась, то демон ящура создает все новые и новые очаги заражения, урывая энергию частями, пока не успели заметить больных животных. Но свои 600 недель болезни коровы ящур все равно возьмет. По мнению знахаря, если бы одному стаду дали спокойно переболеть, то эпидемия не пошла бы дальше. Уничтожая же заболевшую скотину, люди только увеличивают ареал распространения эпидемии. Свои действия по спасению колхозного стада Ефим объяснил так. Взяв заболевшую корову и соединившись с ней душами, он вычислил качество боли и силу страдания, которую создает вирус. Сознательно сгенерировав в своей душе необходимое для демона-ящура количество энергии нужного качества, он отдал ему эту энергию, проведя ее через нервную систему больной коровы. Для генерирования энергии, равной 600 коровы-неделям, Ефиму понадобилось 32 человека-часа. После этого демон наелся и ушел на несколько лет. Заражение других коров ему не потребовалось. Запись сделана со слов деревенского знахаря Ефима Ведьмина. Терминология рассказчика изначально была несколько иной, но в процессе объяснения этого феномена он подстроился под терминологию, понятную мне. Объяснить, как он сумел вычислить качество боли и сгенерировать необходимую демону энергию, Ефим не смог, сказав: «У нас нет общих понятий для передачи знания, и начинать обучение надо с простых вещей». В гостях у друзей. Дальше Александр читать пока не стал. Во-первых, устал разбирать мелкий трудный почерк. Во-вторых, сначала надо было уложить в сознание уже прочитанное. В-третьих, он почувствовал, что ужасно хочет есть. А есть было нечего. И тут он вспомнил про приглашение на ужин к Володе Кузнецову. Александр посмотрел на часы и побежал в гости. По ту сторону красивой резной калитки Александра встретил огромный цепной пес, свободу которого ограничивала невнушающая доверие цепочка, прицепленная за кольцо к натянутой вдоль тропинки стальной проволоке. Мохнатый сторож вежливо сидел и предупреждающе рычал густым басом. Александр на всякий случай остановился и замер. «Интересно, и долго я буду так стоять?» – подумал он, аккуратно осматриваясь в надежде увидеть хозяев. Робкая попытка возобновить движение в сторону дома, была отмечена грозным рыком и заставила Александра замереть вновь. Тогда он попытался пойти в сторону калитки. Результат оказался тот же. Только рычание приобрело интонацию «Последний раз предупреждаю». «Нормальненько поужинал», — засмеялся про себя Александр. «Как бы самому не стать собачьим ужином? Ну, Вовка». Но, присмотревшись внимательнее, Александр понял, что собачка блефует, так как она не сможет помешать ему пройти. По расчетам на глазок, ей до тропинки не хватит метра полтора. Осознав это, Александр спокойно двинулся мимо пса в сторону дома. Сделав несколько шагов, он услышал звон цепи и негромкий одиночный гав хриплым басом. Душа похолодела, и спина покрылась густыми мурашками. Шея уже приготовилась к встрече с острыми зубами волкодава. Колени проявили постыдную слабость и начали подкашиваться. Дойдя до крыльца дома, Александр чувствовал себя счастливчиком, которому удалось перейти через минное поле и остаться живым. Он устало опустился на ступеньку крыльца и прислонился к резному столбику, слушая, как колотится сердце. Пес, очевидно не привыкший к такому неуважению, сидел на полностью натянувшейся цепи и продолжал гипнотизировать гостя. Вдруг дверь распахнулась, и на крыльцо выскочил мальчишка лет 7, удивительно похожий на Вовку в детстве. Увидев незнакомца, он сделал круглые глаза и юркнул обратно. Через минуту на крыльцо вышел сам Владимир. «Саня, привет! Ты как тут оказался?» Владимир был искренне удивлен. «Нормальненько поужинал», — отозвался Саня. «Вот и ходи к вам в гости. Чуть сам на ужин вашей собачке не угодил». «Так ты почему не позвонил? Там же табличка на калитке. Осторожно, злая собака, звоните». И стрелочка, которая указывает на кнопочку. «Да? Не заметил как-то». «Ну ты даешь!» Владимир расхохотался. «Ну ладно, проходи уж. Валерьяночки?» «Да, не помешает, пожалуй». Александр поднялся и вошел в дом. «Вот бы никогда не подумал, что могу так напугаться собаки, которая сидит на цепи. Теряю квалификацию». Владимир, продолжая хохотать, провел Александра по просторному, со вкусом обставленному холлу и повел его вверх по винтовой лестнице. Наверху располагалась столовая с красивым резным круглым столом посередине. Вокруг стола стояли стулья с высокими спинками, как в фильмах про разных заграничных аристократов. Только столовые приборы на столе расставлял не лакей в ливрее с полотенцем через плечо, а стройная светловолосая женщина в ярком сатиновом сарафане. Когда Александр и Владимир вошли в комнату, женщина обернулась, и Александр не поверил своим глазам. «Галка!» Галина кокетливо встряхнула сверкающими длинными локонами, но прямо как в рекламе шампуня, и встала в позу фотомодели перед объективом. «Ну как?» «Слушай, встретил бы на улице, ни за что бы не узнал». «Так ты меня уже 8 раз встречал и ни разу не узнал». «Да ты что? Если бы я тебя встретил, то точно бы обалдел от восхищения, даже если бы не узнал. А я что-то не помню, чтобы в нашей деревне встречал таких красавиц. Ну, во-первых, по деревне я в таком виде не хожу», — сказала Галина, вернувшись к сервировке стола. Я все больше в калошах и в комбинезоне, и волосы под косынкой. А во-вторых, Александр присел на краешек стула, боясь испачкать его своими пыльными штанами. А во-вторых, вступил в разговор Владимир, ты даже полуметровую табличку перед носом не видишь. И он снова расхохотался. Представляешь, Галек, он мимо князя прошел. Да ты что? И Галина восхищенно посмотрела на Александра. А что ты удивляешься? Перевела она взгляд на мужа. Он же внук Ефима Андреевича. Наверное, его дед обучил своим штучкам. Да если бы обучил, продолжал веселиться Владимир, то он бы не сидел бледный, как мумия, на нашем крыльце, держась за сердце, где я его и нашел. Не ты, а я, раздался голос из угла. Все дружно обернулись. Обхватив острые коленки, в кресле сидел тот самый пацаненок, удивительно похожий на Вовку в детстве. «Кстати, Сань, знакомься. Мой сын Владимир Владимирович. А это...» Владимир на секунду задумался, посмотрев на Александра. «Как тебя представить?» «Дядя Саша». Александр протянул руку в сторону Вовки-младшего. Вовка соскочил с кресла и хлопнул пятерней по ладони Александра. «Можете звать меня просто Вовка». «Договорились». «Володя, беги, зови сестер к ужину», — сказала сыну Галина. И Вовка, кивнув головой, выбежал из комнаты. Александр перевел глаза на Владимира и Галину. «Володя тоже заикается», — поняла вопрос Галина. «Но в отличие от отца в детстве, он этого абсолютно не стесняется и даже изобрел свой способ говорить достаточно быстро. Все уже привыкли и воспринимают его речь как просто речь с каким-то иностранным акцентом». «С ума сойти!» — покачал головой Александр. «Если бы мне кто-то в детстве сказал, что Галка и Вовка поженятся...» Галина засмеялась. «А я-то как удивилась, ты даже не представляешь». В те далекие времена, когда Санька гонял на велосипеде и был всеобщим любимцем, в деревне была еще одна знаменитая дачница – Галя. Она была ровесницей Александра, а значит, года на 4 старше Вовки, своего, как оказалось, будущего мужа. Худая, очень коротко стриженная, белобрысая глазастая Галя вместе с мальчишками гоняла на велосипеде, рыбачила, лазила по деревьям, плавала в реке. Короче, предавалась всем прелестям деревенских каникул. Внешне от мальчишки ее отличала разве что верхняя часть купальника, абсолютно бесполезная в ее случае, но на всякий случай надеваемая для купания. Но несмотря на свою пацанскую внешность, Галя обладала удивительной женской харизмой, что делало ее предметом тайного обожания всех, и деревенских, и дачных мальчишек, включая и Саньку, и Вовку. Но если Санька был одним из Галиных фаворитов, то Вовку она просто не замечала. Поэтому Вовка, спокойно и молчаливо, бегавший везде, как хвостик за Санькой, тихонько слушал их детские философские беседы и абсолютно никого не раздражал своим присутствием. Вот такое у него было уникальное свойство. Через пару минут Вовка-младший вбежал в комнату и уселся к столу. Вслед за ним вошли две восхитительные красавицы лет 15, абсолютно одинаковые внешне, но в разных платьях. Маша и Даша», — представила их Галина. Красавицы одновременно сделали реверанс, кокетливо сверкнув огромными синими глазами в сторону Александра, и грациозно уселись за стол. Галина разложила еду по тарелкам. Александр заерзал на своем стуле. Ему было жутко неловко. Во-первых, было страшно брать начищенную вилку грязными руками. Во-вторых, в своей давно нестиранной одежде он выглядел среди всего этого великолепия нищим на празднике у богачей. А когда напротив него уселись две голубоглазые блондинки, потрясающе похожие на свою мать, он просто потерял остатки аппетита. Масло в огонь подлила одна из близняшек. «Мама, а почему это нам нельзя в рабочей одежде за стол, а нашему гостю можно?» «Да еще и с немытыми руками», — добавила вторая, сморщив переносицу. Галина, уже успевшая положить в рот кусочек еды, перестала жевать и замерла, обдумывая вопрос. Едва заметно хихикнув, она посмотрела на Александра озорным, в шутку извиняющимся взглядом. Потом дожевала и, проглотив, ответила. «Понимаете, девочки?» «Да, действительно, почему?» «Володя, проводи, пожалуйста, Александра к умывальнику». Пока мужчины преодолевали не очень короткий путь из столовой в ванную комнату, Александр шепотом сказал Владимиру: «Ну и доченьки у тебя. Предупреждать же надо». «Что, надо было повесить табличку? Осторожно, красивые девчонки. Так ты бы ее все равно не заметил», — расхохотался Владимир. «Слушай, по-моему, они великоваты для твоих дочерей», — прикинул Александр, отмывая руки с мылом. «Ну, начинается арифметика», — пропел Владимир. А потом сказал твердо: «Мои это дочери. Если, конечно, не рассматривать некоторые генетические формальности». «Понятно». Александр вытер руки о белое махровое полотенце и внимательно посмотрел, не осталось ли на нем серого пятна. «Собственно, они меня на Галине и женили», — объяснил Владимир. «Как это?» «Пошли, потом как-нибудь расскажу эту романтическую историю». Вернувшись к столу, Александр показал девчонкам руки, как дежурному в школьной столовой, и сказал: «Извините, барышни, переодеться мне пока не во что». «Ну ладно», — разрешила одна из девушек. «В следующий раз оденетесь подобающе». Александр вернулся на свое место и, на всякий случай убедившись, что вилки здесь держат в правой руке, приступил к еде. Содержимое тарелки Александр проглотил, даже не заметив, что там было. Утолив первый голод, он обратил внимание на различные салатики и деликатесики, стоящие посреди стола. Наложив в тарелку всего понемножку, он начал с удовольствием пережевывать, концентрируясь на вкусе еды. Уже забытый вкус копченой скумбрии, еще незнакомый вкус красной икры. А это что? Салат с креветками. Какая вкуснятина! «Слушайте, ребята, у вас сегодня праздник, что ли? Или это у вас каждый ужин так?» «Да нет, не каждый», — отозвалась Маша или Даша. «Иногда вместо красной икры — черная». «А иногда никакой нет», — подхватила ее сестра. «Это когда мы ее уже видеть не можем». И обе девушки в унисон запели «Проклятую». Услышав это слово, Александр вздрогнул. Сразу вспомнился убитый проклятием Радуга. Видимо, реакция Александра не осталась незамеченной, потому что девчонки как-то мигом замолчали. «Это же из белого солнца пустыни», — начала оправдываться одна из сестер. «Вы что, не смотрели, что ли?» «Да нет, смотрел, конечно», — ответил Александр. «А что?» «А что вы тогда так побледнели?» — удивилась другая. «А разве я побледнел?» Александр посмотрел на Владимира, потом на Галину. «Ну, вообще-то да», — ответила Галина. «Что случилось, Саш?» Александр задумался, стоит ли сознаваться в своем преступлении или... «Да какая связь между словом, в сердцах даже не сказанным, а подуманным, и нападением лисы на петуха? Никто ж не отнесется к этому серьезно. И вообще непонятно, почему сам Александр решил взять на себя ответственность за действия какой-то рыжей хищницы. Да ничего не случилось. С чего вы взяли? Ну ладно, вмешался Владимир. Чего пристали к человеку? Ешь, Саня, не отвлекайся. Но Александр уже наелся. Даже более того, в желудке ощущалось неприличная тяжесть от обжорства. «Ой, спасибо, ребята, накормили. Не могу больше». И Александр откинулся на спинку стула. «Как?» — возмутился Владимир. «И даже козьего сыра не попробовал». «Ой, нет», — Александр сделал страдальческое лицо. «Заверните мне с собой, пожалуйста». Поняв, что ужин закончен, близняшки встали, синхронно сделали изящный реверанс и выпорхнули из комнаты. Вовка-младший вылез из-за стола и тоже пошел куда-то по своим делам. Галина начала убирать со стола. «Рассказывай, Сань», — коротко произнесла она, складывая тарелки в посудомоечную машину. «Что рассказывать?» — насторожился Александр. «Но мы же целую вечность не виделись. Неужели нечего рассказать?» И она посмотрела на него своим сканирующим взглядом, от которого даже в детстве не могла укрыться никакая ложь. «Ой, с тех пор долго рассказывать». Александр почесал в затылке. «Закончил школу, поступил в институт, закончил институт, забрали в армию. Потом остался служить по контракту. Был ранен, комиссовали. В городе не получилось приспособиться к новым условиям жизни. Сдал квартиру, переехал в деревню, решил здесь остаться». «И чем планируешь заниматься?» – спросил Владимир. Александр пожал плечами. «Ну, летом огород, пчелы, грибы, ягоды. А зимой?» Не думал пока. «Ну, чем-то дед ведь здесь занимался». «Ну, ты не сравнивай, Сань. У деда дом был с печкой, хозяйство, куры яйца несли. Уже быт был налаженный, да и лечил он. К нему постоянно народ отовсюду ехал. Даже иногда очередь была возле калитки. А ты?»